Глава 26. Саша. Перед вами когда-нибудь дрочили шикарные турецкие мужчины? Вот и со мной такое было впервые. Именно поэтому и только поэтому я растерялась, как школьница, которая уронила первый звонок на голову 11-класснику. С широко распахнутыми глазами наблюдала, как взведенный Серкан достает из трусов член. Розовый халат он снял, и теперь тот унылой кучкой лежал где-то сбоку, не выдавая мне радостных эмоций. И все потому, что наглый гад турецкий, не стесняясь своих оголенных телесов, раздражал меня. Хотя раздражал не самое правильное слово. Он меня возбуждал до пятен перед глазами. Спрячь свой сручок обратно в трусы, тут дети. А мне казалось, ты уже давно не девочка. Ах ты, извращенец! Кто бы говорил, Борис, я знаю тут только одну извращенку, которая отказывается спасти утопающего. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, так что дерзай, я отвернусь. Ага, как же отвернулась. Отвернулась и сразу же в старом зеркале на стене все увидела. Вот прям совсем все. Как он смотрел на мою спину, а потом рукой провел по стоявшему колом члену. Вас когда-нибудь трахали через зрительный контакт? Дрочил он, а почему-то стонать хотелось мне. Не иначе, как отцовское пойло давало такой эффект. Во всем виноват родитель. И в том, что я начинала неосознанно ерзать на своем кресле-качалке тоже. Я не хотела хотеть его. Я не хотела сдерживать стоны. Я не хотела хотеть заняться с ним жарким, как в старые былые времена, сексом. Хватит пыхтеть, давай уже, Борис, ныряй себе в трусы. Будем как два подростка перед живыми порно-журналами, раз ты такая принципиальная. Говорил он низко, не прекращая сжимать свой член и смотреть на меня уже через зеркало. Если бы кто знал, как у меня горело между ног. Мне казалось, что если сейчас я дотронусь до клитора, то все рассыплется, как прах. Тем не менее, повинуясь его гипнотическому голосу, аккуратно задрала многострадальное платье. Как и предполагалось, от касаний самой себя через ткань белья вздрогнула. А теперь пройдись подушечкой пальца по складочкам. Раздвинь их. Ты же влажная, да? Ты всегда была очень влажной, Саша? Кивнула. Не могла заставить себя сказать ни слова. Дикая смесь смущения, наваждения и острого удовольствия кипела внутри, разливаясь по венам. «Помнишь, Саша, как твой пухлый ротик вбирал меня до самого основания? Как я вбивался в тебя своим членом, помнишь?» «Помню, гад турецкий, помню, как будто это было всего лишь вчера. Помню, как будто моя жизнь просто встала на паузу. Но еще я помню, как ты смотрел на меня с парапета в аэропорту, как отпустил. А теперь такой членом тыкаешь в лицо». Тем не менее, рука скользнула в самое сокровенное местечко. Безошибочно нашла ту самую точку, аккуратно обвела ее пальцами. Конечно, я бы хотела, чтобы это была головка его члена. Сомневаюсь, что у него воздержание больше моего. Сомневаюсь, что он 8 лет обходил женский пол стороной. Это тупо ненормально. Это тупо нелогично. И для здоровья мужского вредно. Это оправдание ему будет, Борис? Прикрыла глаза, сдерживая стоны. Мне даже не обязательно было смотреть на эту порнуху, и я все понимала так. Чувствовала, как будто картинка стояла перед моими глазами. «Давай, девочка моя, хватит сдерживаться. Пора отпустить себя и кончить. Давай, Саша». Распахнула глаза и встретилась взглядом с его черными глазами. На лбу мужчины выступили капельки пота, его руки ускорили темп, а мои пальцы погрузились еще глубже. В какой-то момент я задрожала, волна облегчения, смешанная с ярким, но каким-то суррогатным удовольствием, прошлась по телу, унося меня в прошлое. В нем я слышала мужской вздох, рычание и видела, как Серкан кончает, измазывая свою ладонь в сперме. Она вытекала из его головки, орошая золотые турецкие пальчики. Многопрофильный инструмент. И себе помочь может, и другим. Эдакий волшебник орального города. Откинулась на спинку кресла кровати. «Знаешь, а я все еще хочу тебя, проклятая ведьма. 8 лет прошло, а все так же вставляет». «Куда вставляет, Серкан? Ты уверен, что вы там с Лейлой не намудрили ничего? Если что, я не осуждаю. Кто как справляется со скукой в семейной жизни? Стерва. Кобель. И тебе спокойной ночи, если я смогу уснуть. Чтобы я еще когда принимал выпивку из рук твоего отца? Ну, тут я с тобой солидарна». Как-то не камильфо дрочить перед бывшим, сидя на кресле кровати перед офлайн-порно в его исполнении. На этом разговор был окончен. Кончен. Закончен. В общем, не суть. Сделала вид, что заснула, думая лишь о том, что где-то знатно нагрешила, раз сегодняшний день моя новая реальность. Что же будет дальше?